Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк. Не старый, мне 18 лет, до 17 года. Плюс 52, минус подоходный, плюс бездетность, итого я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. 69, по-моему, самый расцвет в моем возрасте, о котором я сказал выше, и с моими данными, о которых я скажу ниже, на мне можно было бы женить весь балет Большого театра. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю: что, улица Новаи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицей. Мне не нравился пейзаж за окном, голоса сотрудников. Я срывался, я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та была врач. Кандидат наук. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная. Что-то там в носу. Большая умница, бывало, по радио услышит: буря мглою небо кроет. Что это, Сигизмунд? Я только открываю рот. Она говорит: правильно, Сигизмунд, это Евтушенко. С ней я дошел дальше всех, с ней я дошел до ЗАГСа. С ее мамой мы перешли на «ты», ее папа подарил мне белые перчатки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Жена мудрец, рядом с ней ты всю жизнь будешь чувствовать себя идиотом. И я бежал к другой, та ничего не соображала. То есть вообще ничего. Я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды, она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушает тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось, наверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании, поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить о природе, о поэзии и о вас, женщины.